Разве менее интересно за окном менять картинки? Горизонт в багряном соке захлебнется, станет поздно. Но я знаю, на востоке ярче загорятся звезды. Вся жизнь кино. Запарю еще два дубля и опять начну сначала. Ну а может быть спасую. Каждый кадр не забудем, сцен, что сыграны без фальши. На экранах наших судеб звезды светят еще ярче.